Глава 10. Темнота, друг молодежи, широко в эту ночь погуляла, пошароборилась по всей стране. Где-то в центре Москвы темные силы пожар учинили, а где-то в горах на Урале обрушился железнодорожный тоннель, в котором оказались замурованными 13 пассажирских вагонов. Железнодорожники и взрывники до сих пор там вели спасательные работы. А где-то по всему пространству бывшего Советского Союза кто-то кого-то ограбил, избил до полусмерти. В Калининграде на рейде кто-то теплоход едва не утопил. Кого-то чуть не застрелили в Магадане, чуть не зарезали в Сибири. Пустовойтов с непохмелившейся каменной башкой послушал эти утренние новости и уныло подумал, что ему, как тому соседу Стародубцеву, охота с топором пойти на телевизор. Столько там было всякой хреновины и мерзопакостей. И в то же время, подсознательно отметил Семен Азартович, последние новости послужили ему утешением и некоторым даже оправданием своего недавнего поведения. Бесчинство, которое он сотворил прошлой ночью, просто померкло на фоне разбойного разгула демократии, как подумал Семен Азартович, выходя во двор. На улице было свежо, ледок серебрился на лужах, река за огородами текла в таком густом тумане, как будто волос у воды поднялся дыбом от новой жизни. Петухи по сараям давно уже прокукарекали, а солнце почему-то над землею не взошло. И тут, мрачно усмехаясь, подумал Пустовойтов, тут нельзя не вспомнить зубоскальство нашего народа по поводу партийного руководства. Пришла весна, настало лето, спасибо партии за это. Сейчас, в это осеннее хмурое утро, создавалось как раз именно такое впечатление, как будто партия забыла солнце выкатить в небеса. А если точнее сказать, у партии отняли это право. Самым наглым образом отняли. Экспроприировали, черти полосатые. Только сами-то они, новые хозяева страны, даже не знают, с какого боку подступиться, чтобы солнце на рассвете в небо выкатить. Такие мысли медленно ворочались в больной, но аккуратно причесанной голове Пустовойтова. Бегло осмотрев машину, пострадавшую после вчерашнего происшествия, Семен Азартович рассеянно поехал на работу и забуксовал в густой грязи. По уши зарюхался недалеко от дома. Буксовал, матерился, выходя из машины и заглядывая под колеса. Изгваздался весь, пока выехал на более-менее сухой пригорок. Посмотрел на свою физиономию в зеркало заднего вида и ужаснулся. Грязь конопушками прилипла на щеках, на лбу. А руки – это были руки тракториста, а не идейного пахаря. Домой пришлось вернуться, умыть лицо, костюм переменить. Хотя и так, наверное, можно было приехать на работу, которой, в общем-то, уже и не было. Никто уже не обращал внимания, как и во что одет товарищ Пустовойтов. Партийные организации от Москвы до самых до окраин стремительно сворачивались. И также стремительно сворачивалось отношение к бывшим коммунистам, которые вдруг стали коммуняками, и в сторону которых не только можно было, но и нужно было плюнуть лишний раз, чтобы заслужить доверие у новой власти, набирающей силу. О, как это знакомо на просторах матушки Руси! Не так ли было, братцы, и после революции 17-го года? Всякий холоп и всякая холопка так и норовили укусить, легнуть и опорочить своего кормильца барина. Норовили ворваться к нему в особняк, золотую и серебряную мебель покрошить, да высморкаться в бархатные занавески, да наплевать, нагадить прямо на серебряное блюдо, из которого потом, и очень даже скоро, этот же самый холоп с превеликим аппетитом будет жрать, поскольку рубаха казненного всегда палачу достается. Вчерашний холоп – это завтрашний барин. Так уж повелось на матушке Руси.